Миф и символ, изображение и звук, пророческий голос без слов. Миф — это источник, из которого проистекают сюжеты фон Триера. Он придает им внутреннюю связность. В главе 3 я рассматривала, как повествовательные структуры накладывают новые нарративные метафоры на фундамент старых мифов, что можно трактовать как форму пророчества, схожую с пророчеством Иезекииля. Здесь мы исследуем способность мифов и символов изливаться как бессловесный пророческий голос. Миф открывает и управляет двумя потоками развития сюжета — повествованием, образным, актуальным во времени, современным пересказом мифа, который всегда возвращается к своему истоку, и символами, которые раскрывают и рассказывают сюжет мифа внутри повествования. Символы позволяют вставить в повествование близкий пересказ мифа, и он может показаться не связанным с основным сюжетом, таким образом позволяя истории разворачиваться сразу на нескольких уровнях значения. Эксцесс, таинство. В то же время они полностью сохраняют внутреннюю связность и целостность, потому что символы всегда восходят к изначальным мифам о сотворении мира, адамическим мифам о духовном конфликте, о которых говорит Рикер, и вытекающим из них исповеданье веры и развивающейся из них христианской традиции. Отчасти это можно увидеть в той центральной роли, что достается злу в творчестве фон Триера. В каждом фильме он исследует различные его формы и грани, и это заставляет зрителя столкнуться с существованием зла внутри себя и в мире. Как духовный конфликт, так и христианская традиция видны лишь в потоке мифического сюжета, например, в картинах освобождения, танцующей в темноте и антихристе. Символы обеспечивают траекторию повествования и его завершения, поскольку они верны мифу. В фильмах фон Триера эти символы проявляются через изображение и звук, форму и стиль. Повторяя истины мифа через символическую эстетику изображения и звука, фильмы воплощают пророческий голос. Сюжеты, восходящие к первоначальному творению, адамическому мифу, изображают священное, по словам Рикюра, в соответствии с библейским словом. Адамический миф или сюжет, о котором говорит Рикер, здесь обозначен как миф, потому что он появился до изобретения письменности, а не потому, что это просто фольклор или неправда. Когда он забывается или отвергается, его заменяют новые мифы, порожденные миром, который, если он отрицает священное, становится непроницаемым, привязанным ко времени, способным отражать лишь самого себя. А значит, слепо позволяет злу доминировать над ним и рассоздавать его. Зло ослепляет людей, не позволяя им увидеть священное вокруг, узреть происхождение мира. Поскольку зло разрушает надежду, оно разрушает и человечество, и мир, и даже сама Земля рассоздается. Его траектория меняется на противоположную, что приводит либо к апокалипсису, либо к Земле без формы, пустоте, к тьме над поверхностью бездны. Дух Божий больше не движется по поверхности вод, создавая, вынашивая и рождая свою жизнь. Единственная работа фон Триера, непосредственно экранизирующая древний миф, телевизионный фильм «Медея» по адаптированному Ларсом фон Триером и Пребином Томпсоном сценарию Карла Теодора Дрейера, который, в свою очередь, обыгрывает сюжет, впервые записанный Еврипидом. Однако мы можем доказать, что почти все фильмы фон Триера основаны на мифах и символах и в своем изображении зла восходят к первоначальному адамическому мифу. В некоторых фильмах это отражено через евангельскую призму христианской традиции, картины освобождения, рассекая волны, танцующая в темноте. В других присутствует дополнительный смысловой слой древних или литературных мифов. Европа, похищение Европы Зевсом, рассекая волны, идиоты, танцующая в темноте, сказка о золотом сердце, антихрист, потерянный рай, Овидий и Игдрасиль, нимфоманка и дом, который построил Джек, ад Данте, или новейшего мифотворчества, Европа, танцующая в темноте. Новейшие мифы, которые фон Триер использует в своих фильмах, базируются на отрицании священного и возвышении светского гуманизма. В их числе миф о либеральном гуманизме, миф об Америке, миф о Европе, а также мифы, созданные кинематографом для конструирования этих мифов. Каждый из них освещает и оценивает напряженность между злом и добром и последствиями наших действий, будь они плодотворными или тщетными. Эти мифы и вытекающие из них символы, воплощенные в изображении, звуке и стиле фильмов, анализируются в следующем разделе. Среди них фильмы «Рассекая волны», картины «Освобождение», «Европа» и «Танцующая в темноте». Каждый фильм выражает пророческую перспективу, основанную на определенном мифе и его символах. Каждая пророческая перспектива представлена в свете соответствующего ей символического действия Иезекииля. Прежде всего, выбор пал на «Рассекая волны» как наиболее очевидный религиозный фильм, в котором эта тема поднимается уже в самом повествовании. Фильм «Картины освобождения» попал в это число, так как рассказ ведется преимущественно через форму и стиль, изображение и звук. Религиозные мотивы не фигурируют в картине, за исключением удивительного чуда в ее финале. Картина «Европа» также кажется полностью нерелигиозной. Но это мрачный фильм, пребывающий в тени злодейств Третьего Рейха, и он вдохновляется как древними, так и новейшими мифами. Подобным образом и в фильме «Танцующая в темноте» не используются прямые религиозные символы или религиозный язык, поэтому его редко ассоциируют с темой религии. Вместо этого большинство критиков и исследователей считают его политическим. Цель данной главы — раскрыть пророческий голос, воплощенный в символах изображения и звука, кинематографической форме и стиле, аналогически связанный с символическими действиями Иезекииля и христианской традиции и аналогичной творчеству ранее упомянутых художников-пророков. Фильм «Рассекая волны» из трилогии «Золотое сердце» иллюстрирует переход от мифа к повествованию, которое, на первый взгляд, довольно сильно отличается от мифов, послуживших его источниками, однако находит свою внутреннюю связность с помощью символов, отсылающих нас все к тем же мифам. Далее приведен рассказ фон Триера о его изначальном видении, приведенном как цитата на веб-сайте Стеллана Скарсгарда, исполняющего в фильме главную мужскую роль. «Я хотел снять фильм о доброте. Когда я был маленьким, у меня была детская книжка под названием «Золотое сердце», датская сказка, о которой у меня сохранились очень сильные и теплые воспоминания. Она показывала роль мученика в наиболее крайнем его проявлении. «Золотое сердце» — это бес, героиня фильма. Я также хотел снять фильм с религиозным мотивом, фильм о чудесах. В то же время я хотел снять полностью натуралистический фильм. Это любопытная смесь религии, эротики и одержимости. Изначально фильм должен был называться «Любовь вездесущая». Девиз, который Гертруда хотела видеть на своем надгробии в фильме Дрейера. Но когда мой продюсер услышал это название, у него чуть крыша не поехала. Мифические корни фильма «Рассекая волны» лежат в скандинавской сказке о золотом сердце, но она является частью всеобъемлющего библейского мифа о происхождении зла, из которого проистекает христианская традиция. Антураж фильма можно назвать в широком смысле современным. Действие происходит в 1970-х. Его символизм скорее вдохновлен христианской традицией, чем сказкой. Однако он находится в гармонии с обеими. Самопожертвование бес отражает как жертву Христа, так и мученичество золотого сердца. Символы, раскрывающиеся через изображение и звук, встречаются в мизансцене и отсылают к первоначальному мифу и евангельской истории. Церковь без колоколов, структурирующая сюжет молитвы, естественное освещение, ветер, символическое восхождение бес на Голгофу, избивающие ее камнями мальчишки, отвержение бес общиной, членами семьи и даже церковью. Фильм снят на ручную камеру, вызывающий дискомфорт у зрителя реалистичной манере, напоминающей документальное кино. В монтаже используются джамп-каты, которые, в отличие от традиционного последовательного монтажа, развеивают иллюзию бесшовного визуального мира, говорящую нам, что за пределами видимого сейчас больше ничего нет. Возможно, сочетание правдивого мира, выраженного через съемку на ручные камеры и джамп-каты, и мифических евангельских символов в мизансцене, намекает нам через стиль на сокрытую за ними истину. В книге «Религиозный кинематограф» Натаниэл Дорски, американский режиссер экспериментального кино и монтажер, прославившийся в 1960-х своими лирическими фильмами с использованием изобретенного им поливалентного монтажа, когда кадры, монтируемые в фильме, могут быть не связаны непосредственно с сюжетом, а в первую очередь формируют его киноязык. Связывает внезапные монтажные склейки фильма с раскрытием невыразимого или того, чему невозможно дать имя. Кадры и склейки дополняют друг друга. Кадры, как момент яркого компромисса, созревают, расширяются и лопаются, как мыльные пузыри во время монтажной склейки. Чтобы оказывать трансформативное воздействие, кинематограф должен соблюдать баланс между этими двумя основными элементами. Внезапный сдвиг в пространстве, вызванный склейкой, оживляет то, чему невозможно дать имя. Эта стимуляция выходит за рамки темы по обе стороны склейки. Это квинтэссенция прозрения. Умелый монтаж выявляет таинственный, поэтический порядок вещей. Можно сказать, что такая концепция стоит за кадрами и монтажом на протяжении всего фильма. Съемка с ручной камеры и джамп-каты придают ему ощущение, вызывающее у зрителя дискомфорт, одновременно создавая прорехи, через которые в пространство фильма проникает неназываемое. Хотя это невыразимое не очевидно в начальной сцене в церкви, оно инициирует такую интерпретацию, раскрывая непреодолимую пропасть между бес и церковными старейшинами, когда те допрашивают ее, определяя допустимость брака с чужаком Яном. Сцена снята восьмеркой, оно же правило 180 градусов, одно из правил в кинематографе и на телевидении, гласящее, что при монтаже сцен, в которых два персонажа общаются друг с другом, на смежных монтажных кадрах камера во время съемки не должна пересекать воображаемую линию взаимодействия этих лиц. Но персонажи не появляются вместе в кадре, и направление их взглядов между склейками не стыкуются друг с другом, что подчеркивает разрыв, существующий между бес и смотрящими на нее свысока церковными старейшинами. Сразу после того, как они дают разрешение на брак, мы видим снаружи крупный план улыбающейся бес, чей образ и сущность выходят за пределы кадра, когда она смотрит прямо на зрителя, разрушая четвертую стену. В данном случае прямое обращение в сочетании с изображением, выходящим из кадра, может быть истолковано в традиции религиозной иконы, предполагающий трансцендентное восприятие за пределами этого мира через кинематографический символ. Подобные примеры множатся в «Рассекая волны», а также в «Танцующей в темноте», хоть и в совершенно ином виде, но продолжая отчетливо отражать миф о золотом сердце и изначальный миф о сотворении мира, выраженный через еврейскую и христианскую традиции. Символом внутреннего духовного ландшафта бес, ее радости и веры является музыка. «Это дар чужаков», — говорит она старейшинам. «Отсутствие колоколов на церковной колокольне символизирует отсутствие в ней жизни. Но они звучат с небес в финале фильма, когда бес вступает в жизнь с Богом. Вместе с Богом они смотрят с небес под их звон». Моменты, посвященные природе и песням, отражают душу бес, когда она не сломлена трагедией. Взгляд Божьего взора запечатлевает красоту земной тишины, а музыка просачивается сквозь трещины в главах, вторя припеву песни «Гимн» Леонарда Коэна. Звони в колокола, которые еще могут звонить. Забудь о своей идеальной жертве. Во всем есть трещины, через которые проникает свет. Но трагедия, предстающая перед нами по сюжету фильма, скорее отражает другую песню Коэна — «Сюзанн», которая как раз звучит в один из моментов. И Иисус был моряком, когда ходил по воде, и он долго наблюдал со своей одинокой деревянной башни, и когда он точно знал, что лишь утопающие могут его видеть. Сюзанн указывает на пророческий элемент истории, поскольку Иисус также рассекал волны, но не только потому, что ходил по воде и спасал утопающих, но он также бросал вызов власть имущим старейшинам и первосвященникам религиозной общины, буквально отправляя их в ад за то, что они слепо повели народ за собой по греховному пути. В фильме, однако, это старейшины отправляют бес в ад. Они связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. На это невозможно не обратить внимания, если вы читали Евангелие. Как поет Коэн, Иисус явился, когда точно знал, что его могут увидеть лишь тонущие люди, блудницы и презренные мытари, бедняки, сирые и убогие, больные. Он говорит им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского, порицая не ветхозаветный закон, а злоупотребление им в корыстных целях. Иисус не просто предупреждает, но настаивает, обращаясь к властимущим, что мытари и блудницы попадут в Царство Небесное раньше их. Для первосвященников и старейшин Иисус является преступником. Обличительная речь бес в церкви против старейшин, которая ставит слово превыше любви, перекликается с ответом Иисуса во дворе храма учителю закона. Он напоминает им, что самыми важными заповедями являются «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею». Вторая, подобная ей — «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В то же время он предупреждает людей. «Остерегайтесь книжников, любящих принимать приветствия в народных собраниях, сии, поедающие дома вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Хотя, как говорится у Коэна, Иисус потонул в их мудрости, как камень. Он ясно дает понять, что на это и рассчитывал, цитируя слова Псалтыря, глава 118, стихи с 22 по 23, первосвященникам и старейшинам. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Затем Иисус добавляет: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Точно так же, как бес тонет, как камень, под мудростью церковных старейшин и своего врача, но намеренно действует против них и намеренно плывет на катере навстречу смерти, вопреки всякой вере в эффективность этих действий. Поначалу мы отождествляем себя с бес, но на каком-то этапе перестаем понимать ее странное поведение. Однако мы видим, что оно духовно по своей сути, благодаря символическим аналогиям из Нового Завета. Избиение камнями, путь на Голгофу, запертые двери, ветер и самопожертвование в дополнение к ее молитвам, тексты песен, звучащие между главами, и звон колоколов. Мы хотим презирать Яна, чье поведение и просьбы кажутся все более ужасающими и жестокими. Но я предполагаю, что мы не понимаем бес, потому что по-настоящему не понимаем удивительные жертвы Христа за нас. Мы возмущены Яном, который определенным образом отражает в глазах Бога наши столь же отталкивающие и гнусные требования к Христу. Необъяснимо, но Христос выбирает смерть самым мучительным, неподобающим и низменным способом, чтобы совершить настоящее чудо — спасти недостойное человечество. как мученица и свидетельница, по выражению Рикюра, олицетворяющая Христа, бес умирает за недостойного Яна. В своих личных беседах с Богом, которые считаются безумными и противоречащими церковной иерархии, бес напоминает нам о страстях Жанны д'Арк, Карла Теодора Дрейера. Форма молитв бес освещает траекторию ее близости с Богом и финальное мученичество. Сначала Бог отвечает на молитвы бес строгим отеческим голосом церковных старейшин. Затем он умолкает, хотя она уверена в своем абсолютном послушании ему. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Наконец, когда она плывет на катере навстречу смерти, Бог говорит с ней добрым, любящим голосом, и бес расплывается в радостной улыбке. Чудо, задуманное фон Триером в концовке, не звон колоколов в небе или жизнь без с Богом, а незаслуженное, исполненное благодати воскрешение Яна. Царство Божие в этой истории даровано Додо, отвергнутой внутренним кругом религиозных лидеров мужчин из-за ее пола, и Яну, которому дается совершенно незаслуженный дар жизни и воскрешения. И Иезекииль также совершает ряд поступков, откровенно противоречащих законам чистоты и верности Яхве, как их понимают изгнанники. Эти действия совершаются в молчании. Один из исследователей описывает их как театр обреченных. И Иезекииль берет сырой, необожженный кирпич или глиняную табличку и рисует карту Иерусалима. Затем он строит вокруг него осадные орудия, возводит вал, стенобитные машины, вражеские укрепления. Между собой и кирпичом он помещает железную доску, таким образом предрекая осаду и падение Иерусалима и молчание Яхвы в ответ на это. 7 лет спустя его предсказание сбывается. И Иезекииль связывает себя и ложится на бок, чтобы нести на себе беззаконие народа Яхвы. Он лежит на левом боку 390 дней, символизируя Израиль, и 40 дней на правом боку, символизируя Иудею. Исследователи в основном сходятся во мнении, что он не искупает их грехи, а посвященнически отождествляет себя с ними, страдая под их тяжестью, как страдающий слуга из книги пророка Исаии. Простой израильский священник так бы не поступил. Некоторые полагают, что это было ежедневным выступлением, перформансом или пантомимой. Пол Джойс, напротив, считает, что нам не следует ставить под сомнение долгосрочные символические действия, поскольку Исаия ходил босым и нагим в течение 3 лет, и существуют другие хорошо описанные свидетельства подобного. По указанию Яхве, Иезекииль смешивает самые дешевые виды зерна, чтобы приготовить голодные пайки, и запивает их небольшим количеством воды, лежа на боку. Яхве требует, чтобы хлеб выпекался с использованием человеческих экскрементов в качестве топлива на глазах у народа. Это оскверняет хлеб и символизирует ужасные, разрушительные обстоятельства осады Иерусалима и гибели его жителей. Этот поступок стал ужасающей и гротескной насмешкой над левитскими законами чистоты, особенно в свете того, что Иезекииль сам был священником. Яхве нарушил свои собственные заповеди, чтобы шокировать людей и заставить их увидеть, что не является их воображаемым удобным богом, который требует лишь пассивного соблюдения ритуалов. И Иезекииль умоляет Яхве освободить его от этого отвратительного повеления, и Яхве смягчается, позволяя ему использовать коровий навоз. Все, что делает Иезекииль, противоречит пониманию окружающих и не вяжется с их картиной реальности, ведь именно Яхве дал им знания о ритуалах и законах, пообещал защищать израильтян и вести их в будущее. И Иерусалим был святым городом Яхве в земле обетованной Яхве. Мы должны представить, как выглядел Иезекииль в это время. Изнывающий от голода, с кровоточащими пролежнями и следами от веревки. видеть, как он лежит там день за днем, подчиняясь, казалось бы, безумным требованиям, глубоко страдает в тишине, чахнет от сочащихся язв, было более пугающим, чем слышать его пророческие слова. В тишине его раны и страдания оплакивают ужас грядущей катастрофы. Изгнанники Яхве стоят перед лицом соучастия в том зле, которому они и их старейшины позволили расти и процветать в святых местах Яхве. От этой катастрофы нельзя спастись. И Иезекииль, как и бесы, как и Иисус, добровольно участвуют в крайних мирах, с помощью которых Бог указывает на ошибочность религиозной практики тем, кто слепо верит, что они — народ Божий. Изображенное Иезекиилем безмолвное послание Яхве находит отклик в Догвилле. Хотя ученые правильно трактуют его как ветхозаветное правосудие, это также и новозаветное правосудие, отраженное в послании Иисуса о Царстве Божьем. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Иисус осуждает города, где творил чудеса, потому что они не раскаялись. «Горе тебе, Хоразин, Вифсаида, Капернаум! Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Картина «Освобождение», дипломный фильм фон Триера, был удостоен первого приза Европейского студенческого кинофестиваля. В нем рассказывается об освобождении Дании, запомнившееся в традиционном восприятии датчан как радостное время великодушия по отношению к немцам после падения Третьего Рейха. Это новейший миф XX века, и он тонко переплетается с изначальным мифом о зле, который характеризуется духовным конфликтом и последующей христианской историей страстей Христовых, раскрываемыми в фильме только через символические образы — цвет, освещение, звук и музыку. Первое изображение — фотография. Дверь с маленьким окошком. Через него выглядывает нацистский офицер Лео Мандель, отбрасывающий красно-желтые тени, освещенные огнем. Над окном вырезаны цифры 666, число, упомянутое в Откровении Иоанна Богослова в главе 13, стих 1 и стих 17-18, как знак Антихриста, символизирующее зловещую международную политическую систему, которая правит всеми, а также символ Троицы зла и несовершенства, так как каждая цифра не дотягивает до совершенного числа 7. Картины освобождения открывают ранее невиданные, шокирующие архивные документальные кадры времен освобождения, где датчане преследуют и жестоко пытают немецких солдат и их любовниц, подозреваемых в коллаборационизме. Все окрашено в адский красный цвет, поверх которого написано «Копенгаген, 1945». Закадровый голос читает записку Лео, адресованную его датской подруге Эстер, где он сожалеет о том, что больше ее не увидит. Она заканчивается словами «Не забывай, все, что ты делаешь во имя любви, находится по ту сторону добра и зла». Очевидно, это отсылка к «По ту сторону добра и зла» Ницше. Одновременно искренняя, поскольку фильм, как и Ницше, отказывается делить людей по категориям добра и зла просто из-за их происхождения, предрассудков или преобладающих взглядов. И ироничная, потому что ранее сказанное относится и к Лео, который предстает очерненным нацистом, но, как будет проанализировано далее, раскрывается перед зрителем как распятый, воскресший и вознесшийся Христос. Название фильма, выведенное жирными, огненными, золотисто-оранжевыми буквами, накладывается на абстрактный кадр из архивных материалов в красно-черном цвете. Внизу белым цветом написаны заключительные слова записки Лео «Навсегда твой, Лео». Подпись Лео в равной степени подходит и к названию фильма, предлагая Эстер картины освобождения от ее вечной тьмы, которую она пока еще не может понять. Далее следуют вступительные титры, перемежающиеся изображением белой птицы, поющей на верхушке дерева. Между титрами белая птица спускается все ниже по ветвям, минуя взъерошенного дрозда с его низкой, отрывистой песней. Сцена сменяется на кадры огненно-красной, черной и адской комнаты, которую мы видели в самом начале. Кажется, что Лео приравнивается к птице, спускающейся с высоты чистой песни и великолепной свободы, как символ падения в ад. Сильная интертекстуальность, характерная для фон Триера, отчасти видна в крупных планах лиц, напоминающих о фильмах Карла Теодора Дрейера, особенно о страстях Жанны д'Арк. Обратите внимание, что в дальнейшем фон Триер говорит о невероятной страсти, изображенной в этом фильме. Сцена в лесу напоминает о конформисте Бернардо Бертолуччи, а длинные планы и попеременное использование документальных и субъективных сцен о зеркале Андрея Тарковского. По лаконичному утверждению Бэдли, каждый из трех актов имеет свое цветовое обозначение. От адского красно-черного света факелов в лагере до зловещих желтых бликов на вечеринке в саду и туманной мистической зелени Гефсимании Лео. Камера показывает Лео очень крупным планом. Он смотрит прямо на зрителя через свои очки, одну прозрачную линзу и одну треснутую, разбитую, как будто сквозь нашу собственную разбитость. Мы видим его не полностью, есть часть, непознанная нами. Камера возвращается к белой птице на вершине дерева, поющей на свободе. Затем обратно к Лео, который, словно вспоминая, птица символизирует его самого, закрывает глаза, вздыхает и, окутанный печалью, медленно опускает голову. Перед тем, как мы понимаем, где он находится, Лео объясняет с чувством сострадания, что позже, став мудрее, они — на заднем плане появляются пленные немецкие солдаты — формируют свои собственные теории. Но истинная причина, вероятно, заключается в сочетании опрометчивости и юношеской чувствительности. Ожидается, что немецкие солдаты застрелятся в темноте один за другим. Лео пытается покончить жизнь самоубийством. Необъяснимо, но пистолет не стреляет. Спасенный он снимает очки, смотрит прямо на зрителя, предлагает ему пистолет, затем забирает его. Он поднимает глаза, словно к небесам, в то время как голос за кадром цитирует Откровение Иоанна Богослова, глава 1, стих 7. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око», «Христос, помилуй!» — повторяют вновь и вновь потусторонние голоса. Под звуки хоровой музыки мимо проплывает тело, перевернутое вверх тормашками и охваченное огнем. Это первое появление музыкальной темы Лео, которая сопровождает его на протяжении всего фильма. Незамеченный, Лео сбегает к двери, замирает, наблюдая, как в ночи взрывается фейерверк, а затем выскальзывает под прохладный, очищающий дождь. Второй акт происходит на вечеринке в саду у Эстер, окрашенной в жуткий желтый цвет на фоне густых теней. В течение 2 минуты 19 секунд в темноте неистово дует ветер, сотрясая фонари, окна, занавески и люстру, но никто не появляется. Ветер часто и стратегически повторяется в этом акте, сопровождая символы, которые намекают на присутствие Святого Духа в виде дыхания. Руах. Слабым голосом за кадром поется акапелла, версия из «Волшебника страны Оз». Лео обнаруживает Эстер, развлекающую солдат-союзников, на зловещей вечеринке в саду, на фоне густых теней, тускло освещенных желтым светом. Ветер опрокидывает бокал с вином, разбивая его. Характерный образ, использованный Тарковским в «Сталкере», «Зеркале» и «Жертвоприношении». Эстер в объятиях чернокожего солдата. Внезапно она видит Лео, наблюдающего за ней из тени сквозь свои разбитые очки. Она прощается с солдатом и гневно обвиняет Лео в том, что тот принимал участие в издевательстве над маленьким мальчиком из сопротивления, которому выкололи глаза. Лео отвечает, что это были эсэсовцы, но Эстер заявляет: «Я знаю, что ты там был. Разве ты не видишь, что на тебе тоже лежит ответственность? Тебе все равно, что ты видишь. Тебя можно использовать. Что это за мораль такая?» Она никак не поясняет, откуда знает об этом и почему так уверена, что он действительно там был. Его ответное молчание возвращает ей этот вопрос. Слепота и зрение неоднократно фигурируют в фильме, являясь его повествовательным и символическим фундаментом. Ветер дует непрерывно, громко, и хрустальная люстра раскачивается и звенит, как колокольчик, когда Лео евхаристически держит в руках разбитый бокал для вина. Улавливая свет, тот взрывается в видении астронавта, парящего между небесами и землей, удерживаемого одним тросом, и сопровождается музыкальным рефреном Лео «Христос помилуй». Видение исчезает, когда Эстер начинает петь низким хриплым голосом сквозь зажатую в зубах сигарету. Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. Напряженность общения раскрывает духовный конфликт между ними. Оконные жалюзи частично скрывают их в тени, когда Эстер прикрывает глаза Лео рукой, говоря: «Ты меня не видишь». Она называет место, где он может спрятаться. Он едет с ней в ночь, но не подает никаких признаков веры в то, что она намеревается его спасти. В третьем акте они приезжают в лес, названный Бедли Гефсимании Лео. Все окрашено в таинственный зеленый цвет. Выйдя из машины, Лео вынужден обойти деревянный электрический столб, явно имеющий форму креста, образ, используемый Тарковским как в зеркале, так и в сталкере. В прохладной зелени утра он разговаривает с птицами, вспоминает свое детство и представляет белую птицу, которая появилась в самом начале. Он умиротворен. Внезапно бойцы датского сопротивления нападают на него из засады и привязывают к дереву чем-то, похожим на терновый венец. Иудино предательство Эстер становится очевидным, когда она приближается к Лео с заостренной палкой. «Не смотри на меня», — говорит она. Это последние слова фильма. Она выкалывает ему палкой глаза. Лео не вскрикивает. Во время казни Эстер уходит, безуспешно пытаясь вытереть кровь с рук белым платком. Символ чистоты и греха, платок остается белым, потому что кровь, запятнавшую ее руки, невозможно стереть. Она повязывает платок вокруг головы и возвращается к машине. Затем мы видим Лео в одиночестве, стоящим на коленях, чудесным образом освобожденным и без следов крови, рядом с упавшим деревом. Воскрешение и отсылка скорее к Библии, нежели чем к слову Дрейера. Он воздевает руки к небу и издает долгий, полный муки крик, в котором слышны слова Иисуса на кресте: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Сцена сменяется белой птицей на вершине дерева. В один момент крайняя жестокость человеческого наказания и Божья благодать встречаются, и Лео начинает возноситься. С поднятым лицом он медленно поднимается между деревьями, и слышимый звук его дыхания в последний раз сопровождается священным хором «Христос помилуй», звучащим до самого конца фильма. Вместе с ним возвышается и зритель, пока оба не поднимаются над верхушками деревьев и над восходом солнца. На самой вершине своего восхождения Лео поворачивается к нам, подняв лицо, сопровождаемый шумом налетающего ветра. Кадр затемняется, и далее мы видим крупный план деловито копошащихся внизу на земле незрячих кротов. Жизнь продолжается даже в месте, где произошло воскрешение, как будто ничего не случилось. Музыка продолжает играть, а камера медленно возвращается к машине. Средний план показывает путь, отмеченный крестами, электрическими столбами, указывающий на выход с Голгоф и Лео. Камера останавливается возле машины у первого креста. Внутри Эстер смотрит в заднее стекло. На голове у нее повязан все еще безупречно чистый платок. Этот крупный план длится целых 3 минуты. 4 раза она прямо смотрит на зрителя. Такой прием — разрушение четвертой стены посредством прямого зрительного контакта — использовали 2 главных вдохновителя фон Триера — режиссеры Ингмар Бергман и Карл Теодор Дрейер. Но в данном случае выражение лица Эстер наиболее близко отражает Марту Херлофа и Анну из «Дня гнева» Дрейера. Действие фильма разворачивается в 17 веке в Дании. Марта Херлофа, обвиненная в колдовстве, ищет помощи у Анны, молодой и красивой жены пастора. Но в конечном итоге они обе признаются виновными. Они обе смотрят прямо на зрителя, перекладывая на него моральное бремя. Первый обвиняющий взгляд Эстер делает точно так же, как бы говоря: «Это сделали мы с тобой», разоблачая соучастие зрителя. Она закрывает глаза, и слезы текут по ее щекам под шум дождя. Она смотрит вперед, и ее губы шевелятся, произнося молитву. Кажется, что она ищет покаяние. Ее глаза снова закрываются, когда мы слышим дуновение ветра, духа и звон колокольчиков, как на вечеринке в саду. Она открывает глаза, чтобы снова посмотреть на нас, уже не так осуждающе. Затем отводит взор и снова возвращается с последним, мягким взглядом. Произошло второе чудо. Иуда получил прощение. Когда Эстер закрывает глаза, музыка смолкает в финальном призыве к помилованию. Она скрывается за нежно-розовыми буквами названия фильма, которое появляется на экране и закрывает собой зеленый лес, напоминая нам о розовом фоне вступительных титров, перемежающихся с кадрами поющей белой птицы на зеленом фоне. Это антитеза адского красно-черно-золотого начала фильма. Название исчезает. Эстер сначала неподвижна, а затем вытирает слезы и поворачивается, чтобы уехать. Фильм не открывает нам полного содержания и контекста стиха 7 главы 1 из Откровения Иоанна Богослова. «Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей. Аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Среди обширного использования важной христианской символики в картинах освобождения особенно выделяются несколько стилистических элементов, которые являются ключами к сюжету. Поющая белая птица, спускающаяся в ад в первом акте, она же приходит к Лео в виде воспоминания в лесу и появляется снова в тот момент, когда Лео вскрикивает и возносится. Пророческие слова Откровения Иоанна Богослова, глава 1, стих 7. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око», сопровождаемые музыкальной темой Лео. Сакральная хоровая музыка со словами «Христос помилуй» в первом акте, повторяющаяся на вечеринке в саду, когда разбитый евхаристический бокал для вина взрывается, создавая образ астронавта, парящего между небом и землей. И в лесу, во время вознесения Лео в финале. Крест, который он минует, выходя из машины, и целый ряд крестов, который показывает нам камера, возвращаясь к машине. Пронзание и воскрешение Лео, упавшее дерево и его белая, незапятнанная кровью рубашка в сцене, следующей за его казнью. Его вознесение и могучий ветер, намекающий на присутствие Святого Духа в ключевые моменты фильма. В совокупности они указывают на Лео и как на презираемого, непризнанного Иисуса, и как на столь же презираемого нацистского офицера. Я полагаю, что ирония здесь не случайна, и фильм высмеивает нашу уверенность в том, что мы смогли бы узнать Христа где угодно. Но чудо заключается не только в воскрешении Лео, но и в раскаянии и прощении Эстер. Это сюжет, рассказанный с помощью образов, цвета, символов, звука и музыки. Предполагая, что повествование, буквальный сюжет, рассказывает всю историю целиком, мы закрываем глаза на более глубокий смысл, замаскированные аллегории или нарративную метафору. Метафоры Иезекииля вызывают отвращение и шок у его аудитории, как и куда более очевидная история освобождения для датчан, хотя даже этот нарратив кажется им запутанным. Никто не мог представить себе фильм, демонстрирующий сочувствие к нацистам в то время, когда публично их показывали исключительно в однозначном свете, если вообще показывали. Сама идея была настолько отвратительной и невообразимой, что датчане даже не смогли оскорбиться так, как изгнанники Иезекииля. В одном из своих ключевых интервью, которое фон Триер дал Оле Микельсону, последний выражает то чувство смятения, что вызвал фильм у датчан. Давайте вернемся к вопросу о том, что история рассказана с его, Лео, точки зрения. Главный герой — немец, который служит в оккупационных войсках. Он олицетворяет зло или, может быть, ваше увлечение злом. Вы только что говорили о своем увлечении уродством, но вы также изображаете зло в такой степени, что мы почти испытываем симпатию к тем, кто является злым, имеется в виду Лео. Фон Триер со своей стороны отвечает с иронией и метафорами, поэтому не дает Микельсону реального представления о том, что он имеет в виду, говоря: «Я верю, что страсть — жизненная сила кинематографа, и она может принимать самые разные формы. Это может быть личная страсть конкретного персонажа, это может быть страсть, присущая самой теме, как в данном фильме. В нем изображена невероятная страсть, мое примечание — страсти Христовы, которую я совершенно беззастенчиво использую в своем фильме, и это, конечно, может вызвать некоторые нравственные вопросы. Но я считаю, что фильм всегда должен подпитываться страстью какого-либо рода». В реакции датчан на фильмы слышен отзвук книги пророка Иезекииля, глава 3, стих 11. «Бог повелевает Иезекиилю: скажи им, твоему народу, так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут?» Еще более четкий приказ дает Господь пророку Исаия: «Подойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Веря, что они избранники Яхве и, следовательно, его венец творения, народ Яхве на самом деле совершал еще более омерзительные вещи, чем окружающие его народы. Пятое символическое действие Иезекииля иллюстрирует острый суд Яхве, обращенный против народа. И Иезекииль должен обрить голову острым ножом и отрезать бороду. Поступок, не подобающий пророку, ибо священнику запрещено стричь волосы. Молчаливый Иезекииль играет двойную роль. Яхве — нож, и народа — волосы, тело — в одном действии. Как надругателя, так и того, над кем надругались. На этот раз Иезекииль не просит Бога сжалиться. Он переходит все границы не только в своих мучениях, но и в насилии над собой, противоречащим принципам, которым он был обучен. Это, несомненно, мучительный, кровавый процесс. Он визуализирует окровавленные, израненные тела иудеев и в то же время символизирует волосы, каждая прядь которых сама по себе почти невидима, эфемерна, хрупка. Даже если собрать их в пучок, они не смогут устоять. Что же происходит с волосами, сбритыми с головы острым ножом? Треть волос сжигается внутри города, чтобы проиллюстрировать голод, каннибализм и смерть от чумы, что изображено в плаче Иеремии. Треть разрубается ножом, символизируя заколотых мечами за пределами города тех, кому не удалось спастись от гнева Яхве. Треть развивается по ветру. Это выжившие изгнанники, разбросанные по чужим странам. Таким образом, Яхве сам обреет и унизит их. Несколько прядей Иезекииль прячет в одежде, что обозначает вавилонских пленников, а еще несколько брошены в огонь, символизируя пламя пожара, перекинувшегося из Иерусалима на весь Израиль. От сожженных волос не остается и следа. Яхве провозглашает. «Вот и я против тебя, Иерусалим. Я сам и произведу среди тебя суд перед глазами язычников. Посему живу я, — говорит Господь Бог, — за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими. Я умолю тебя». Но, свершив свою кару, Яхве собирает небольшой остаток, защищенный его одеянием, и обещает надежду, едва заметную в книге пророка Иезекииля. «И свершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь. И узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда совершится над ними ярость моя». 34 глава книги пророка Иезекииля — единственный отрывок, в котором Яхве обещает милость и благодать тем, кто вновь примет его как своего пастыря. «Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, буду пасти их по правде». Заключительное символическое действие Иезекииля после падения Иерусалима — это единственный обнадеживающий акт, приведенный в книге. Он берет два жезла, на одном пишет, что тот принадлежит Иуде и союзным с ним израильтянам, на втором он пишет, что тот принадлежит Иосифу, Ефрему и всем прочим израильтянам. Затем он сжимает их вместе в одной руке. Люди в недоумении спрашивают, что это значит. Яхве говорит: «Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». Подобно Эстер, виновнице в картинах освобождения, оставшимся израильтянам дарована незаслуженная благодать. Благодаря своему техническому совершенству фильм «Европа», завершающий одноименную трилогию фон Триера, получил 3 награды на Каннском кинофестивале 1991 года. Приз за художественный вклад, приз жюри и большой приз высшей технической комиссии. Это самый кинематографически сложный фильм фон Триера, снятый незадолго до обнародования его манифеста «Догма-95», кардинально изменившего его стиль. Подобно картинам освобождения, рассекая волны, танцующие в темноте и нимфоманке, музыка, звук в Европе раскрывают более глубокий смысл ее содержания. Хотя большая часть сюжетного замысла взята из Америки, Кафки, Европа восходит к древнегреческому мифу о похищении Европы, пересказанному Овидием в «Метаморфозах». Превратившись в ласкового и красивого быка, Зевс соблазняет Европу, убеждая погладить его и, в конце концов, забраться ему на спину. Незаметно для Европы он медленно приближается к воде, а затем внезапно бросается в море, похищая ее. Хотя фильм буквально не отождествлялся с этим мифом, связь становится очевидной в арии Европы, которая открывает и закрывает фильм. Ария, написанная фон Триером, — это диалог желания и страха между быком, Зевсом, швейцарским баритоном Филиппом Хутенлохером и Европой, немецкой певицей Ниной Хаген. Она поет: «Я скольжу по пляжу, и тут внезапно могучий напористый бык. Я дрожу, я вздыхаю, и хочу тебя, нуждаюсь в тебе, кормлю тебя, но ты не поддаешься. Я боюсь тебя. Ненавижу тебя, хочу тебя, но ты не поддаешься». Фильм представляет послевоенную Европу как девственницу, соблазненную Германией, быком Зевсом, на формирование Европейского Союза, ЕС. ЕС сглаживает существующие разногласия наций, вызванные мрачной историей нацизма и расизма в Германии, но закрывает глаза на глубокие раны и нераскрытые тайны. Фильм был выпущен в прокат до подписания Маастрихтского договора, положившего начало Европейскому Союзу. Хотя связь между мифом и Европейским Союзом известна, она не обсуждалась в контексте Европы фон Триера. В фильме переплетаются три новейших мифа, основанных на истории, начиная с Третьего Рейха. Миф о Европе как пространстве, миф об Америке и миф о кино. Все они берут свое начало в мифе о сотворении мира, адамическом мифе о первородном зле и духовном конфликте, о котором говорит Рикер. Хотя, в отличие от «Рассекая волны» и «Картин освобождения», он не отражает вытекающую из него христианскую традицию. Хотя похищение Европы обеспечивает основу для сюжета, фильм посвящен новейшим мифам и их последствиям. Европа обращается к мифам, сфабрикованных из скрытых, подавленных и утраченных воспоминаний, превратившихся в ложь, и их истинное содержание, как бы они ни назывались, может быть потеряно, что, в свою очередь, чревато большими последствиями. Игнорирование лжи мифов и зла подобно возведению стены на деформированном фундаменте, который разрушается по мере продолжения строительства. Каждый кадр Европы наполнен ослепительным множеством скрещенных друг с другом символов. Они раскрывают зло как запятнанность, просачивающуюся в поры человечества, пока оно находится в своем самом уязвимом состоянии. Запятнанность, в свою очередь, превращается в грех, виновность, страдание и скорбь. Экстремальный эксцесс виден во всех элементах формы и стиля фильма, чтобы неумолимо донести его истины конкретному периоду истории. В центре сюжета молодой американец немецкого происхождения Лео Кеслер, Жан-Марк Барр, идеалист, который хочет помочь восстановить разрушенную Германию в 1945 году, проявив немного доброты к людям. В американской зоне, оккупированной союзниками Германии, его дядя, Эрнст Хуго Яригорд, помогает ему стать проводником спального вагона в ночную смену на железной дороге Центропа. Вскоре он влюбляется в Катарину Хартман, Барбара Зукова, дочь владельца железнодорожной компании, Юрген Рейнберг. Когда ее отец совершает самоубийство, Лео женится на Катарине, а затем ввязывается в содействие как незаконной деятельности американского полковника, так и подпольной организации нацистского сопротивления «Вервольф», реально существовавшей, членом которой ранее была его супруга. Попав в путы террористического заговора нацистов, Лео оказывается втянутым в планы их нападения на оккупантов. Его поезд взрывается на мосту, сам он тонет. Европа пронизана символами и стилистическими переходами на техническом, историческом и политическом уровнях. Независимо подхода к анализу этого фильма, всегда останется ощущение, что в нем много упущено. Как кинематографическая сложность, так и смысл фильма не могут быть полностью охвачены в рамках одного исследования. Ограниченное пространство данной книги — не исключение. В дополнение к интертекстуальности черно-белая пленка наслаивается на цветную. Каждый кадр сочетает в себе несколько визуальных слоев с фронт-проекцией, кинематографической технологией комбинированных съемок, позволяющей совмещать изображения актеров или предметов с предварительно отснятым на кинопленку фоном. А гипноз перемежается закадровым повествованием. Все это направлено на создание эффекта сосуществования нескольких нарративных пространств. Хотя фон Триер категорически отрицает политические нюансы Европы, научная критика фокусируется именно на исторических и политических пространствах фильма, особенно с учетом того, что действие происходит во время оккупации Германии союзными войсками, сразу после Второй мировой войны. Что еще более важно, фильм был снят непосредственно перед подписанием Маастрихтского договора о создании Европейского Союза 7 февраля 1992 года. Следовательно, анализ Европы имеет тенденцию фокусироваться на четырех областях, во многом пересекающихся — истории, политике, кино, интертекстуальности и психологии. Хотя я ссылаюсь и на других авторов, Политико-визуальный анализ Розалинд Гаут содержит, на мой взгляд, наиболее проницательную оценку фильма. В соответствии с подходом, которого я придерживаюсь в этой книге, я использую герменевтику мифа Рикюра, символы зла и символы стиля и формы, чтобы раскрывать смыслы. Анализ Гаут вполне соответствует данному подходу, и мой собственный анализ в долгу перед ее работой о Европе. На мой взгляд, за политическими, историческими, кинематографическими и психологическими элементами Европы скрывается проницательное суждение о зле, которому мы слепы. В ней представлены два менее заметных, но переплетенных потока. Первый — структурное зло, стремящееся стать невидимым, скрытым или анонимным. Его также можно назвать структурами злоупотребления власти. И второй — зло нейтралитета, проявляющееся в современной форме как либерализм. Фильм не пропагандирует консерватизм и не осуждает весь либерализм, только его ошибки, слепое высокомерие и бесхребетную толерантность. С помощью символов изображения и звука, формы и стиля картина раскрывает то, как складываются новые, малозаметные, ложные мифы. Поскольку Европа рассматривает зло под увеличительным стеклом, в этом фильме нет христологии или очевидного искупления, хотя сам фон Триер настаивает, что в финале происходит чудо. Это анализ силы зла в двух, казалось бы, безобидных формах. Оккупация Германии союзниками принесла в страну поразительное количество ресурсов для восстановления государства. Но блестящий, как считалось, план по установлению демократии через денацификацию привел к тому, что те же самые слабости, которые этот план пытались исправить, например, гиперрасизм нацистской Германии, вскрылись в США и странах-оккупантах. Послевоенное табу на термин «раса» создало иллюзию, что проблема различий исчезла и больше не нуждается во внимании исследователей. Однако на самом деле она продолжала занимать центральное место в немецком мышлении. В таких обстоятельствах системы и структуры целенаправленно разрабатываются для того, чтобы избегать зла, но стремление к нему выходит из-под нашего контроля. Зло, неизбежное даже при самых благих намерениях, становится структурным. Его тлетворная сила изображена посредством несоответствия каждого стилистического элемента в фильме с другими. Можно утверждать, что видимым и в то же время невидимым символом существования структурного зла является поезд, физические интерьеры и экстерьеры которого на протяжении большей части фильма выходят за границы кадра. Поезд поглощает все поле зрения зрителя, блокируя любую попытку объективного взгляда, когда он неумолимо мчится по Европе. Он представляет собой более глубокую проблему, и перед ней меркнет внепространственность Европы или нацистская организация, продолжающая существовать и подпитываться внешними силами. Фильм начинается с черно-белого кадра, быстро движущегося над рельсами в ночи. Закадровый голос гипнотизера Макс фон Сюдов велит кому-то незримому, а вместе с ним и зрителю, погружаться все глубже и глубже, пока он считает от 1 до 10. На счет 10 мы окажемся в Европе. Это напоминает нам о соблазнении Европы быком Зевсом, когда он медленно заходит в воду без ее ведома, пока не становится слишком поздно, и она уже не может вернуться. Когда гипнотизер произносит 10, поезд исчезает. Дождь барабанит по цистерне, покрытой черно-белыми граффити. Внезапно в кадре появляется мужчина. Мы видим его затылок крупным планом, он снят в цвете. С его шляпы капает вода. Здесь всегда ночь. Это первый намек на то, что все в этом фильме несоизмеримо и призвано дестабилизировать зрителя. Этот человек — Леопольд Кеслер, который прибывает, чтобы поддержать усилия по восстановлению Германии. Розалинд Гаут отмечает разрыв между голосом гипнотизера, заявляющего, что мы находимся в Европе, и фактологией на экране, демонстрирующей конкретно Германию. Диегетическое пространство абстрактной Европы существует лишь в бестелесном голосе гипнотизера. Как только Лео начинает работу проводником спального вагона в поезде Центропа, диегезис — стиль художественного повествования, в котором рассказчик предлагает локальный, часто внутренний взгляд на сцену, субъективно описывая действия и в некоторых случаях мысли одного или нескольких персонажей — почти полностью перемещается в этот поезд. Шторки всегда задернуты, а наружные съемки показывают лишь безлюдную сельскую местность в ночное время. Мы не видим почти никакой настоящей Германии. Вскоре мы вернемся к поезду, критической конструкции структурного зла. Но для начала необходимо поговорить об экстремальной мизансцене. Как уже говорилось, большая часть фильма происходит внутри поезда. Его границы находятся где-то за пределами кадра фильма. Многослойность фильма и обратная проекция определяют каждую сцену. Розалинд Галт ёмко описывает это. Что наиболее поразительно в форме Центропы, так это многослойность изображения, для создания которой используется технологически сложная комбинированная съемка, объединяющая несколько наложенных друг на друга и или фронт проецируемых изображений в одном кадре. Это наслоение происходит почти в каждом кадре фильма, до 7 слоев. Цветное изображение сочетается с черно-белым. Пленка 16 мм с 35 мм, снятая на телеобъектив со снятым широкоугольным. Таким образом, качество изображения на переднем плане обычно отличается от качества изображения на заднем. Более того, над слоями часто проводятся дополнительные манипуляции. В дополнение к черно-белой и цветной пленке используется колоризация, так что часть изображения окрашивается в цвет сепии или выделяется красным. В таком кадре невозможен устойчивый диегезис, и нарративное пространство множится. Кроме того, в наружных кадрах отсутствуют актеры, которые никогда не оказываются в одном пространстве с натурными локациями. Галт отмечает, что отсутствие каких-либо внешних общих планов обусловлено структурой фильма, действие которого происходит среди руин Германии, что иллюстрирует отказ Центропы от либерального дискурса. Лео вынужден оказывать особое внимание купе Гера Равенштайна, еврея, празднующего со своей семьей назначение его бургомистром. Друг Катарины возлагает на Лео дополнительную ответственность — присмотреть за двумя мальчиками в поезде, и таким образом слепо содействует убийству бургомистра-еврея. Галт снова лаконично описывает расщепление пространства в сцене убийства Равенштайна. Сначала идет кадр, снятый через окно купе, из-за плеча жертвы, который показывает спереди и под углом стреляющего в бургомистра мальчика. Изображение монохромное, но окно купе представляет собой цветной слой, который становится видимым только при попадании на него брызг крови. Затем следует кадр под углом из-за плеча мальчика. Он снят в цвете, но Равенштайн в нем изображен с помощью обратной проекции, рир-проекции, приема комбинированной киносъемки, основанного на проекционном совмещении актеров и элементов декорации с произвольным фоном на просветно-рассеивающем экране. В черно-белом цвете и на сверхкрупном плане, что искажает его пропорции. Хотя структура кадров подразумевает целостное нарративное пространство, наслоение изображений друг на друга и разбивает это ощущение внутренней связности. Цвет — это постоянная точка дестабилизации. Харлан Кеннеди рассматривает его как выделение точек высокой интенсивности или ключевых объектов. А Галт объясняет исторической выдумкой, но анализ Уди Гринберг кажется наиболее полным. По мнению Гринберг, цвет меняется в соответствии с кинематографической традицией, так что европейская традиция отражает немецкий экспрессионизм, художественное направление в немецком кинематографе 1920-1925 годов. Для фильмов в этом направлении характерны гротескные искажения пространства, контрастное освещение и другие экспрессивные средства выражения. с диагональными кадрами, холодными выражениями лиц и высококонтрастным освещением фильма «Нуар». Цветные сцены, окрашенные в старомодный желтый цвет, ассоциируются с американскими жанрами, связанными со зрелищем, экшеном и эмоциональной драмой, которые видны в самоубийстве отца Катарины, романтических эпизодах и сцене убийства. Гринберг далее отмечает, что на композиции, сопровождающие цветные сцены, оказало влияние музыка из американских фильмов. В дополнение к цвету, старые фильмы содержат неловкие переходы между сценами, теперь бесшовные, благодаря передовым технологиям. Отчасти, предполагает она, это вызывает ложную ностальгию по старым, более комфортным фильмам, историческая память о которых не точна. Две конкурирующие кинематографические традиции в жанре, образе, технике, цвете и ложной ностальгии сформировали совершенно разные кинематографические мифологии и, следовательно, культурные и личные воспоминания о том периоде. Европу отличает значительная интертекстуальность, что не позволяет адекватно рассказать о ней вкратце. В сценах отображаются, цитируются и копируются элементы из самых разнообразных источников, от Хичкока «Музыка из головокружения», Орсона Уэллса, Эйзенштейна, Фрица Ланга до Тарковского. Кинематограф руин 1940-х, который создавался среди настоящих руин и развалин того времени, включает в себя фильмы «Германия. Год нулевой», «Зарубежный роман» и «Берлинский экспресс». В «Берлинском экспрессе» фигурируют поезд, протагонист-американец, взрыв бомбы в поезде, терроризм оставшихся нацистов и, что важно, закадровый голос рассказчика. В «Зарубежном романе» героиня Марлен Дитрих, как и Катарина Хартман, фальсифицировала свою анкету и скрыла нацистское прошлое. Первыми фильмами, снятыми в разрушенной Германии после войны, были фильмы «Руин». Первым и наиболее высоко оцененным таким фильмом в Восточной Германии был «Убийцы среди нас», рассматривавший реконструкцию с точки зрения вины и невиновности. Галт отмечает, что сцена свадьбы в развалинах собора воспроизведена кадр за кадром в Европе. Немецкие фильмы «Руин» подвергались критике за то, что уделяли основное внимание послевоенной травме немцев, оставляя за кадром тяжелое положение возвращающихся евреев и игнорируя проблему расы. Самобытные и ложные мифологии, построенные вокруг Второй мировой войны и после 1945 года, вытеснили воспоминания, необходимые для того, чтобы сделать возможными покаяние и исцеление для совместного сосуществования и предотвратить повторение ошибок прошлого. Эта память была особенно важна в 1980-х и 1990-х годах. Выход Европы на экраны состоялся в 1991 году, перед Маастрихтским договором 1992 года, соглашением о Европейском Союзе. Будь то нулевой час, стратегия молчания по отношению к расизму для противодействия гиперрасизму, оккупация союзниками, игнорирование или сокрытие существования нацистских организаций или кинематографические традиции, которые маскировали правду о войне, структуры, якобы созданные во благо, изменились по вине коррупции, компромиссов и сокрытия прошлого, добавляя слои лжи в первые годы после оккупации. Именно к этим ошибочным мифам и обращается Европа, намекая на них сквозь наслоение фронт-проекции, цветов, а также скрытых или игнорируемых почти в каждой сцене вещей. Поезд, кинематографический символ незаконно присвоенной власти и структур зла, которые привносили и формировали ложную историю и утраченные воспоминания. Хотя Галт не говорит о структурах власти или зла, она подчеркивает разрыв бестелесного гипнотического голоса за кадром, инструктирующего Лео на протяжении всего фильма, с поездом, идущим все глубже и глубже в Европу, и диегетическим пространством Германии, поскольку Лео прибывает именно в Германию, а не просто в Европу. Среди ироничных и юмористических визуальных метафор постоянные попытки Лео поднять шторку, которые немедленно и резко пресекаются. Травма, вина и смерть выглядят преувеличенными в фронт-проекциях поезда, намекая на психическое пространство боли, безжалостно терзающее его пассажиров. Слои и цветовые различия разрушают пространство между людьми. Когда Лео входит в неизвестную ему часть состава, он видит изможденных, умирающих от голода людей, сообщая нам о том, какую функцию выполнял этот поезд раньше. Но никто не упоминает об этом ни слова. Галт считает европейское пространство политической идеей, а поезд — ее текстуальным воплощением. Я думаю, что она права, но символизм поезда этим не ограничивается. Он содержит в себе формы зла, которые хоть были порождены Холокостом и нацистским режимом, аналогичны распространению нравственной инфекции, наблюдаемому в элементе преступления и эпидемии. Поезд воплощает собой структуры зла, так же как коварный бык воплощает зло в мифе о похищении Европы. Аморфная чума эпидемии и зараженные воды элемента преступления принимают форму структуры поезда в Европе, и фон Триер анализирует конструкцию зла через каждый из этих образов. Как эпидемия, которая отсылает нас к истории бубонной чумы в Европе в связи с эпидемией в фильме, в нашей памяти также свежи воспоминания о недавней пандемии COVID-19. Европейские железнодорожные перевозки отражают продолжающуюся форму древнего расизма, способствовавшего возникновению Третьего Рейха и Холокосту. Получив власть и надлежащую оболочку, экономические, политические и религиозные структуры зла, предназначенные для взращивания и защиты идолов, пустят корни, распространятся и будут процветать. Подобно символической конфронтации Иезекииля перед горами-жертвенниками, зримыми и незримыми, Европа символически противостоит и обличает структуры зла в послевоенной Германии. Вплетаясь в сами основы существования человечества, они способствуют недопониманию и одновременно как опутывают, так и разъединяют людей, лишая их способности по-настоящему видеть другого. Поезд — это оболочка, внешний символ структурного зла. Соответственно, описание Галт Европы точно отражает общую картину. Германия существует лишь на уровне изображения, видимая на вокзале, в домах, полях, а Европа — только как бестелесный голос. Европейское пространство невидимо, оно существует как политическая идея, а не как фактическая согласованная локация. Поезд должен быть машиной для рациональной разметки пространства, но вместо этого работает на его дестабилизацию. Таким образом, в то время как Лео проводит большую часть фильма, путешествуя по Германии, работая на железнодорожную компанию, он в основном остается в поезде, так и не получив возможности попасть непосредственно на территорию страны.